На этом наша беседа закончилась. Конечно, директору, да и всем, кто видел в действии Валеру, хотелось узнать, кто он и что из себя представляет. Но я полагал, что миру пока рано знать правду. Да и Валера был не против жить менее размашисто, по сравнению с прошлой жизнью. После нашего с ним объединения внутреннего хранилища в моей голове нередко всплывали какие-то разрозненные картинки из его прошлой жизни, но они были настолько непонятны и сюрреалистичны, что мне попросту их не разобрать. Я вышел на улицу и тут же натолкнулся на Фанерова. «Да что за нахрен, блин?» – пробубнил я. «Кузнецов!» – воскликнул Фанеров. «А ну, стоять! Слабак, трус, подлец, дурак!» «Что?» – удивился я. «Чего?» – произнесла Лора. «Я его сейчас огрею чем-нибудь тяжелым. Скинул всю сложную работенку на своих питомцев и гвардию, и думаешь, что никто не заметит?» «Я заметил. Я бился в самом эпицентре. Я уничтожил кучу сильных монстров. Я спас директора и остальных преподавателей. Ну да, что-то подобное в отчете я читал. Женя и впрямь был одним из немногих студентов, кто смог убить четырехруких тварей. Похвально. Так, спокойно», — поднял я руку, обрывая его бесконечный словесный поток оскорблений. «Чего хотел? Ну, в общем, я не ябедничаю и не сливаю информацию. Просто Юлий хороший мужик. Он показал мне несколько интересных приемов. Женя, — звонил отец, — он сейчас в Римской империи, по...» Он замолчал и задумался. «Хм, сам не знаю, что он там делает, если он посол Франции. Женя, короче, ты можешь меня не отвлекать и дать договорить», — топнул он ногой. «Прости, пожалуйста, молчу. Так вот, отец сейчас в Римской империи, и он сказал, что генерал римской армии пропал. А, между прочим», — он помахал пальцем, — «генерал римской армии — это Юлий, и он пропал. Вот так новость. Это было нехорошо, очень нехорошо в свете последних событий, что творятся в мире. Эта информация точная? А ты думаешь, мой папа балабол? Ты назвал моего отца вруном?» Он моментально набычился. «Женя, спасибо, что сообщил», — кивнул я. «Прости, ты не видел Буслаева Леопольда Игоревича? Хм, кажется, он был в западном крыле. Лора, болванчик сорвался с моего запястья. Я обошел завалы института, и тут было все очень печально. Корпуса полностью уничтожены. Здания выглядели, как после бомбежки, что, собственно, и случилось. Странно, но я не могу его найти», — выдала Лора. «Это что за дешевая интрига?» — выдохнул я. «Смылся, как раз тогда, когда стало интересно». «Не ссы, найдем», — уверила Лора. «Я же пока позвал Тари. Она практически закончила с уборкой у центрального парка в городе и готова была переключиться на новый объект. Двигалась она преимущественно по канализации, но когда это было невозможно, то старалась перемещаться через руины зданий. Все же магов-истребителей в городе было полно, а те, кто знал, что она мой питомец, единицы, могли ненароком атаковать. После того, как я объяснил ей задачу, она приступила к работе. Заодно я познакомил нескольких преподавателей с ней вживую, чтобы не возникало лишних вопросов. Вернулся я в поместье ближе к ужину. Вся территория была забита палаточными домиками, и по прикидкам Лоры тут было около 1000 человек. Гвардейцы старались обеспечить всех мирных жителей необходимым, да и остальные помогали. Но к главному дому никого постороннего не подпускали, что радовало. Все же помощь помощью, но и личное пространство должно соблюдаться. И пока у меня была свободная минутка, я набрал графа Бердышева. «Ростислав Тихомирович, добрый вечер». «Добрый, Михаил», — как всегда спокойным голосом ответил тот. «По какому поводу звонишь?» «Вы сейчас одни?» — поинтересовался я. «Секунду. Прошло пару минут. Да, теперь один». Нравился мне граф Бердышев за то, что не задавал лишних вопросов. Если уж я говорю о конфиденциальности, то и так понятно, что разговор о чем-то серьезном и секретном. У нас же с графом была только одна тайна. Зато самое главное. Помните прибор, который вы нашли вместе со мной? Возвращатор. Да, помню. Что с ним произошло? Я его уничтожил, ответил Бердышев. А что такое? Преподаватель Буслаев несколько часов назад показал мне сломанный возвращатор. Он знал, что это. Ты уверен, что это тот же самый прибор? Граф даже не удивился и сразу перешел к конкретным действиям. Не могу сказать, признался я. Может, и не мой. Откуда он знает, как называется прибор? Я вижу только два варианта ответа, вздохнул я. Либо он исследователь из первых экспедиций, которые не возвращались. Или он агент Омс и прочитал ваши мысли, или Андреева. Повисла пауза. Дальше граф говорил не так уверенно. К нам приходил МСшник, но это было относительно давно, и у нас с Андреевым были артефакты блокировки сознания. Я узнаю подробнее и сообщу. У меня есть связи в ОМС, договорились. Но что если это действительно человек из твоего мира? Тогда буду действовать по обстоятельствам, пожал я плечами. Но он не выглядит, как враг. Ладно, узнаю, отзвонюсь, и положил трубку. Я же прошел в дом, подозревая, что меня хочет поймать одна дама. Очень занятая дама. Кузнецов, воскликнула она. Я вижу по камерам, что ты приехал. Быстро в кабинет. Я опустил голову и зашел в кабинет к Наде. Здравствуй. Так, не отводя глаз от бумаг, начала она. Звонил представитель императора Японии. Мы закупаем у него оружие и технологии? Да, кивнул я. Последние модели, по скидке и вне очереди. Мы покупаем, кивнула Надя. Так, на Сахалине царевна Екатерина начала строительство. Ага, это ты молодец. Что там с Распутиным? Разве не сообщили? Он мертв, как и два генерала хаоса. Да в курсе я, махнула она рукой. Что-то интересное ты узнал. У него наверняка куча секретов. Я ей поведал, что было на острове и о библиотеке с секретными знаниями. Что еще новенького? Поинтересовалась она. Как там Богдан? Да неплохо, а что, как вернулся? Целый день в телефоне проторчал. Я просила его помочь уголькам на внешней стороне дикой зоны, но он только что-то мычит и кивает. Хех, у парня весна на душе, хихикнула Лора. Пусть пока посидит в телефоне, это полезно, встал я. Это все, что ты хотела от меня. Пока, да. И наконец, мне удалось уделить внимание своим женам. Маша и Света также закончили с бумажной волокитой, которую им поручили их отцы, и спустились в гостиную. Пока Маруся готовила ужин, мы провели время за просмотром телевизора. Все же подобные события меня стали сильно радовать. Редко получалось в последнее время уделить себе и женам внимание. Вечно приходится что-то и кого-то спасать. После ужина, когда все начали готовиться ко сну, мне позвонила княгиня Нахимова. Блин, совсем забыл про нее, честно признался я. Она вернулась с Урала и, узнав, что я в городе, ждала меня в любое время, когда я буду свободен. Так что договорились мы с ней на сегодня. Эх, дилемма, садился я в машину к Даниле. Провести время с Машей и Светой, или лечить тещу, задача. Зато представь, как рада будет Света. Она тебя так потом отблагодарит. Если ты понимаешь, о чем я, хитро улыбнулась Лора, сидя рядом со мной. Хотя есть у меня и в этой сфере теоретические знания. Ой, все, улыбнулся я. Заодно проверил, как там Тари. Благодаря ей, практически вся западная часть института была расчищена. Еще неделя, и вся территория будет свободна от развалин, и можно приступать к восстановлению института. Что будем делать с Буслаевым? Спросила Лора. Как что? Нам надо его поймать. А то, нифига себе, заикнулся про возвращатор и тут же пропал, непорядок. Когда мы доехали до дома Нахимовой, я удивился, что весь частный поселок практически не пострадал. Но с другой стороны, на то он и частный. Тут дополнительная охрана, но я не думал, что она настолько хороша, чтобы защитить эту территорию. Дверь мне открыл сам граф Нахимов. Мишеня, иди сюда, чертяка. Радостно прогремел адмирал и сгреб меня в крепкие мужские объятия. Говорят, ты там в Японии учудил вообще невообразимый эпик. Ну, не то чтобы. Расскажешь? Вроде, хотел завтра на приеме у Петра Петровича все рассказать. Кстати, а как вы? На истребителе? Тут же ответил он. Слышал, что и у тебя есть какие-то самолеты. Может, устроим пари, кто завтра первый доберется до Москвы? Царь говорил, что ждет нас к обеду. Ох, он даже не знает, на что подписывается. Но упускать возможность посмотреть на ошарашенное лицо адмирала я не мог. Идет. Тогда вылетаем в одно время, в полдень, предложил я. Договорились, мы хлопнули по рукам. Ты к Изабелле? Да, она у себя, я провожу. Мы поднялись на второй этаж в комнату для гостей. Там в кресле сидела княгиня. Доброй ночи, кивнул я. Михаил, улыбнулась она, и у меня на душе стало чуточку теплее. Все же, она выглядела гораздо лучше, чем в начале лечения. Ты не представляешь, как я рада тебя видеть. Лора просканировала ее тело и выдала промежуточный отчет. Изабелла Владимировна, хочу сообщить вам, что через полмесяца, максимум месяц, мы точно поправитесь, улыбнулся я. При условии, что вы не будете уезжать на Урал, а ты не будешь в очередной раз спасать страну, неважно какую, парировала она. Ладно, шучу. После всех разговоров мы приступили к сеансу. С нами на этот раз находился и адмирал. Он не хотел отходить от любимой жены и, должен признать, всю ночь просидел рядом, не смыкая глаз. Каждый раз, когда его супруга вздрагивала от боли, ему как будто самому становилось больно. К утру все были вымотаны. Княгиня от лечения, я из-за потраченных сил, граф от переживаний. И все же рано утром мы с Нахимовым спустились в столовую, где он лично сделал мне бутерброды и крепкий кофе. Петр Борисович, а как так получилось, что этот поселок практически не тронули монстры? Спросил я. Не ваших это рук дело? Частично, признался он. Но я сам вначале не понимал, как так, пока не увидел, что забор, которым огорожен поселок, разрисован мелкими рунами и письменами. Я спросил у начальника охраны, и тот подтвердил, что это сделал новый жилец. Преподаватель, кстати, в вашем институте. Как же его? Бухалин. Гуслаев. Буслаев, поправил я. О, точно, он тут в трех домах от меня живет. Четвертый дом. Что ж, я встал. Спасибо за кофе. Не каждый день тебе его варит адмирал флота, но мне надо заскочить домой. Все же в полдень выезжать в Москву. Помню, помню, улыбнулся он. Как только я вышел из дома Нахимовых, поспешил к Буслаеву. Болванчик уже проводил разведку. Хреново, сказала Лора. Мы вошли в приоткрытую калитку. Дверь в доме была нараспашку, а внутри все перевернуто. Глава 18. А поговорить? В доме все было перевернуто с ног на голову. Разорванная одежда, сломанная мебель, куча вещей на полу. Когда я это увидел, то аж застонал он разочарование. Ну не еет. Хотелось наплевать на все. Зачем мне вообще выяснять, кто такой Буслаев? Зачем мне собственноручно соваться в очередные неприятности? Да понятно, что мы не оставим это просто так, но могу же я хотя бы немного поныть. Лора, сканирование. Надо собрать все имеющиеся улики. Болванчик разлетелся по всей округе, а я прошелся по дому в поисках живых, ну или мертвых. Пусто. Тот, кто устроил это, или тщательно скрыл следы, или очень хотел, чтобы мы подумали, что тут произошло нападение, ответила Лора. С чего ты так решила? Нет следов крови. Да и характер разрушений говорит о том, что никакого сражения не было, а она в чем-то права. Подушки на диване изрезаны, как будто специально. Ковер скомкан. Шкаф на полу. Все книжки с полок так вообще раскиданы, будто специально. Я поднял одну из книг и раскрыл на середине. Погляди. Лора подошла и заглянула через плечо. А во, интересно, зачем Буслаеву книги без букв? Задумалась Лора. Знакомо, не правда? Ага. Что-то много разных намеков. А еще внизу есть помещение. Лора вывела план дома, и под ним оказалась небольшая комната. Я не стал туда заходить и отправил болванчика через вентиляцию на разведку. Там оказалось пусто. Точнее, имелись следы быстрых сборов. Я вышел из дома и пошел к парковке, где ждал Данила. Он караулил меня уже минут 20, так как я не сообщил ему, что немного задержусь в доме преподавателя. И когда я вышел, то заметил, что у машины крутится 4 человека, громко общаясь с моим водителем. Одна из них была женщина. «Проблемы?» – спросил я, как только подошел. Все присутствующие были одеты в какую-то неизвестную мне и Лоре форму. Черные пальто, застегнутые на все пуговицы с изображением то ли собаки, то ли волка на плече. Непонятно. Ко мне подошел высокий жилистый мужчина с холодными серыми глазами, короткими стриженными волосами и едва заметным шрамом на щеке. Двигался он уж слишком бесшумно, что выдавало в нем профессионала определенного характера. «Господин Кузнецов, он самый. Представьтесь и скажите, что вам надо от моего водителя. Если автограф, то он сейчас занят, как, впрочем, и я». Грубо буркнул широкоплечий здоровяк с рыжей щетиной, стоящий позади всех. Приглядевшись, я заметил на его руках татуировки. «Вот только не надо мне говорить, что это такие же, как у моих рыцарей». «Спокойно, Виктор», — поднял руку мужчина и посмотрел мне в глаза. «Меня зовут Маркус Тень, тот здоровяк, Виктор Железный, а это девушка», и он показал на стройную особу с длинными черными волосами, собранными в тугой пучок. «Она буквально испепеляла меня своими карими глазами. Лисса Сирена, а он...» кивнул Маркус на последнего представителя загадочной группы, худощавого, андрогинного мужчину с бледной кожей и белыми, почти бесцветными волосами. Голубые глаза смотрели по сторонам, как будто меня не существовало, да и выражение лица было немного отрешенное. «Элиас Призрак, замечательно», кивнул я, «если у вас все, то позвольте мне ехать домой. Боюсь, мы не можем вас отпустить, пока вы не ответите на мои вопросы», мелькнул глазами Маркус, на что я только улыбнулся и приподнял бровь. «Вы опоздали месяца на три. Мы с вами начали не с того», — произнес я, подходя плотнее к нему. «Мне действительно надо ехать, так что у вас есть один шанс заинтересовать меня. Если же я посчитаю цель разговора несрочной, то прошу прощения, я уеду, с вашего разрешения или без». «Хорошо, я попробую», — кивнул тот. При этом Лора начала фиксировать их колебания энергии. «Да, ребятки далеко не простые. Наверняка, какая-то очередная тайная организация или что-то в этом роде. Когда же вы закончитесь?» — закатила глаза Лора. «Я был того же мнения. И шагу нельзя ступить, чтобы не вляпаться в очередную ГО-организацию. У нас к вам два вопроса. Постарайтесь ответить на них, и мы с вами распрощаемся», — сказал Маркус, всматриваясь в меня, будто желая проделать во мне дырку. «Первый вопрос. Уже скучно», — отмахнулся я и направился к машине. «Простите, друзья, но вам придется записаться ко мне на прием. Данила, дай им номер Нади». Но тут дорогу мне переступил здоровяк по имени Виктор. «Ты никуда не пойдешь, пока не ответишь, что ты знаешь про Буслаева». «Ага, значит, и эти клоуны с ним связаны? Интересно, а не они ли устроили тот бардак?» Маркус кивнул и вопросительно посмотрел на меня. «А еще что ты знаешь про человека по фамилии Распутин?» — спросил он. Я улыбнулся. «Только лишь то, что первый преподает в КИМе, а второй не любит бриться. Это все или...» Здоровяк сделал еще шаг и схватил меня за руку. «Или тебе придется задержаться, а не то». Болванчик был уже наготове. Целый рой вырвался из пространственного кольца и закружился вокруг этой четверки. «Не советую делать глупостей», — сказал я, оглядывая каждого спокойным взглядом. «А ты, пусти руку. Пока по-хорошему прошу. Думал, мы тебя испугались». И ухмыльнувшись, он сдавил мою руку так, что будь на моем месте обычный человек, давно бы сломал мне все кости. А он физик, и сильный. Таким рукопожатием можно рельсы мять. Но мы не пальцем деланные. Я сжал ему руку в ответ, и тут же послышался хруст. «Ах ты!» И разжав пальцы, Виктор отстранился. Тут же болванчик поймал его в кокон, и здоровяка оттеснило к его дружкам. Вокруг закрутился целый шар мелких деталек. Женщина выхватила кинжалы, на которых поблескивало нечто зеленое, а парень с белыми волосами пропал, будто его стерли из реальности. «Невидимка», — сжала зубы Лора. «Ну ты видел?» «Видел». «Элиас, назад. Лисса, убери кинжалы», — рявкнул на них Маркус, и невидимка тут же снова нарисовался в воздухе. Кинжалы вернулись в ножны. «А ты, Кузнецов, уйми своего монстра. Мы пришли сюда не драться с тобой. Вы знаете, кто я. Знаете и нарываетесь, хех. А ты, Виктор, рисковый парень», — ухмыльнулся я, не спеша отправлять болванчика домой. «Я ответил на ваши вопросы, а значит, ваша очередь. И советую не врать мне. Я умею определять ложь». «Ага-ага, умеет», — улыбнулась Лора. «Вопрос первый», — сказал я. «Что вы сделали с Буслаевым?» «Ничего», — ответил Маркус. «Он исчез». «Ты знаешь, где он?» «Не имею ни малейшего понятия. Внутри дома все перевернуто. Это вы так рьяно пытались его отыскать? Мы только что приехали и увидели, как ты рыскаешь по округе». Я посмотрел на Данилу. Тот кивнул. «Да, они действительно прикатили вон на той тачке 5 минут назад», — и он указал на микроавтобус, стоявший неподалеку. «Спрашивали, кто, зачем и почему. Я и посоветовал обратиться им в справочную». Лора расхохоталась. Я тоже улыбнулся. «Моя школа. А вы сами кто такие?» — спросил я, вглядываясь в этих подозрительных типов. «Мы его знакомые», — отозвался Маркус. «У нас к нему дело, и мы ищем его по всему городу. Как и я, но вы с вами опоздали, друзья», — сказал я, отзывая болванчика обратно в кольцо. «Буслаев исчез либо вчера вечером, либо сегодня утром. Где он, мне бы самому хотелось узнать. Еще вопросы?» Помрачнев, Маркус покачал головой. «Значит, до скорого», — сказал я и прыгнул в автомобиль. Данила сорвался с места, и дом Буслаева пропал за поворотом. Я же откинул голову на сиденье. Вот честно, расследовать еще и исчезновение Буслаева с кучкой каких-то персонажей, а оно мне надо, меня в Москве царь ждет, между прочим, да и вообще, этот Буслаев нынче может быть где угодно. Некогда, у меня есть дело, которое точно не требует отлагательств. Личное. Добравшись до поместья, я сразу нашел Надю. Она хотела было наброситься на меня с очередными делами, но я огорошил ее, спросив: «Надюш, а где мы можем в течение часа достать 2 хороших дубовых гроба в Москве?» «Зачем?» — захлопала она глазами. «О, нет, Миша, Ты опять собрался хоронить очередную пару враждебных аристократов, которые пристали к тебе в очереди. Я примирительно поднял ладони. Нет, на этот раз я собрался хоронить родных. На похороны собрались, наверное, все жители поместья, кто не был занят восстановлением Кима. Конечно, обоих Кузнецовых положили в закрытые гробы, засыпали цветами, а затем собрались вокруг. Дело было на заднем дворе московского поместья, куда мы перенеслись с помощью портала. Прощающиеся с Кузнецовыми собрались прямо в зимнем саду, где без конца возились Налимовы. Рядом с могилой Виктора Кузнецова как раз заканчивали откапывать две ямы, а скоро вот-вот привезут два надгробия. С похоронной церемонией пришлось повозиться, но наконец Надя нашла подходящий вариант. Да он был дороже, но для этих двоих мне не жалко ничего. Пусть ни мои жены, ни Алиса, ни Валера, ни остальные не знали ни Марину, ни дальнего родственника, как я назвал Михаила Кузнецова, но так или иначе, глаза у всех были на мокром месте, да даже Валера всплакнул. Эх, похороны, такое дело, у меня тоже комок подступал к горлу. Есть кому что сказать напоследок? Спросил я, посмотрев на собравшихся. Вперед выступил Трофим, положив руку на гроб, он сказал, всегда была на острие атаки. Истинная аристократка, коротко оттарабанил он и, вытерев скупую слезу, отошел назад. На его место встала Маруся. У ней слезы текли ручьем. Она была самой лучшей хозяйкой, всхлипнула она и уткнулась в плечо Трофима. Больше ей не удалось сказать ни слова, но оно и понятно. Еще несколько слов сказали все присутствующие, и даже мои жены с Алисой, которые пусть и не знали Марину лично, но выразили только самые теплые отношения. Шаг вперед сделал Валера, и вот тут я напрягся. От него всякого можно ожидать. Прокашлившись, он толкнул речь, и, должен признать, неплохую. Была там и королевская кровь, и пепел отцов, бьющий в горячие сердца, и сияние галактик перед вратами куда-то там, и воля к победе над злом и все такое. Короче, все были впечатлены до глубины души. «А ты думал?» — хмыкнула Лора. «Король, как-никак, наконец гробы опустили вниз, а гвардейцы, выстроившись в ряд, дали залп. Затем каждый подошел и бросил горсть земли. Через 5 минут рядом с могилой Виктора Кузнецова было 2 аккуратных холмика, а затем и 2 гранитных камня. Нужно облагородить здесь все, а еще к лету посадить дерево», — сказал я, повернувшись к отцу и сыну Налимовым. «Организуете?» Те закивали и бросились в сарай с таким рвением, что, полагаю, к моему возвращению от царя, тут будет что-то невероятное. Все же сад вокруг поместья, просто произведение искусства даже зимой, оттого мы и решили похоронить Кузнецовых именно тут. Благо и старший Кузнецов нашел приют здесь же. Затем мы устроили небольшие поминки. Снова были и слезы, и теплые слова, но к концу мы больше молчали. Тут я понял, что за столом, да и на похоронах, кое-кого не было. «Алиса, а где Люся?» – шепнул я девушке, сидевшей рядом с Машей, в центре. «Еще с утра уехала», – ответила она тихим голосом. «У нее все какие-то дела». Время подходило к обеду, и, извинившись, я поднялся из-за стола и направился к выходу. Никто не стал меня возвращать, наверное, думали, что мне надо побыть одному. Впрочем, это было недалеко от истины. Пусть Марина и не была моей настоящей матерью, а Михаил не братом, ни даже другом, все равно их было жаль. Да, нас с Лорой утешало, что вся семья Кузнецовых воссоединилась где-то там, но на душе все равно скребли кошки. Запрыгнув в автомобиль, я выехал за пределы поместья и направился в Москву. Отъехав примерно 3 километра, повернул голову и увидел в поле 3 силуэта, 2 мужчины и женщина. Встав на заснеженном холме, они махали мне руками. Неужели, не успел я приказать Лоре приблизить мне изображение, как вся троица скрылась за холмом. «Лора, ты видела?» – спросил я помощницу. Она тут же появилась на сиденье рядом. «Кого? Ты о чем?» «Вон на том холме», и притормозив, я указал туда, где видел таинственных призраков. «Ты видела, был там кто?» «Прости, у меня было обновление». «Кого ты там видел?» Она сощурилась, а затем начало сканирование. Я же выбрался из машины и припустил в ту сторону, где видел таинственную троицу. Болванчик мигом вылетел из кольца и разлетелся по территории. «Миша, блин, куда ты?» – шипела Лора. «Не заставляй меня читать твои мысли. Это так просто». Оказавшись на холме, я осмотрелся. Болванчик тут же принес отчет. Если не считать пары лисиц и одной бездомной собаки, в радиусе 5 километров нет никого крупнее вороны. Но даже если тут кто-то и был, им пришлось бы бежать очень быстро, чтобы убраться из зоны сканирования. Так, и рядом появилась Лора. «Кузнецовы, возможно», — сказал я, тяжело дыша, — «как настоящие». Минуту подумав, Лора покачала головой. «Я просмотрела твои воспоминания. На холме было пусто. Ты смотрел на пустой холм. Покажи мне», — распорядился я и закрыл глаза. Тут же вновь увидел приборную панель авто и дорогу впереди. Затем повернул голову, и перед глазами появился тот самый холм, а на нем было пусто. Ни следа от таинственной троицы. Затем диалог с Лорой, остановка и попытка добраться до холма. И как это объяснить? Задумался я. Ты же знаешь, о чем я подумал. Знаю, ответила Лора, пожав плечами. Но я же говорила, что много в этом мире еще странного и непонятного. Вот тебе и... Вздохнув, я еще раз осмотрелся, а затем решил вернуться к автомобилю. Еще и мистики мне не хватало. Ладно, загадки загадками, но вот-вот обед, а значит, следует поторопиться. А то еще отдам пальму первенства Нахимову, и так и не увижу его удивленного лица. Пусть до Москвы мы проделали в молчании. Наконец Лора выдала. Абсолютно ничего. Ни сканирования, ни памяти, ни... Забей, покачал я головой. Просто показалось. Через пару минут мы были в Москве. Покрутившись по ее улицам, я направился в Кремль, где меня не стали долго задерживать, а провели сразу в приемный зал. Там я застал Кутузова. Сидя на диване, он потягивал чашку с чаем. Да, именно с чаем, и поэтому вид у него был не особо веселый. Ага, явился. Загрохотал он и хлопнул меня по плечу. А где этот обещался же приехать как молния? Кого он имел в виду? Генерал мог даже не уточнять. Я же пожал плечами и услышал откуда-то из коридоров довольное посвистывание. Затем раскрылись двери, и в зал вошел никто иной, как адмирал Нахимов. Выпятив грудь, он расслабленным шагом двигался прямо к нам. Шел в развалочку он, впрочем, недолго. При виде меня у адмирала немедленно отвисла челюсть. Как откуда? И набросившись на меня, Нахимов начал меня ощупывать, как будто увидел призрака. «Как ты так быстро? Я гнал сюда истребитель, самый быстрый в мире». Я пожал плечами. «Просто я всегда присаживаюсь на дорожку». Нахимов заморгал, а Кутузов, хлопнув меня по плечу, расхохотался. «Надеюсь, ты не спорил с ним на технику или что-то подобное?» «Ох, чую, линкор другой ты проспорил». Адмирал же, забубнив что-то себе под нос, выхватил у Кутузова чайник и наполнил его до краев. Недовольное хлюпанье раздалось на все помещения. «А я говорил тебе, Петя», и генерал замотал пальцем у него перед лицом пальцем. «Не пренебрегай традициями. Ты, наверное, даже не присел». Он хотел что-то ответить, но вот со стороны выхода в покое императора послышались шаги. «Слышь», — ткнул локтем Кутузов Нахимова. «Судя по шагам, он недоволен. Сейчас кому-то прилетит. Ставлю сотку, что тебе, как обычно. А ты откуда знаешь, как распознать его недовольство по шагам?» — фыркнул Нахимов. «Опыт есть, да, чего?» И они начали пыхтеть друг на друга. Вдруг двери распахнулись, и на пороге показался царь Петр. Выражение его лица мне очень не понравилось. Глава 19. Прием у царя. Ранее утром Люся всегда просыпалась с первыми лучами солнца. Вот и сегодня, примерно в 5 утра, она открыла глаза, потянулась и тут же встала с постели. Она не привыкла долго валяться, да и за много лет она выработала в себе привычки определенного характера и большую часть жизни действовала по правилам. Приготовив завтрак, она выпила кофе, поболтала с Емелей на крыльце, пока тот выгуливал лошадей. Через час встала Алиса. Ей надо было на работу и навестить графиню в больницу. «Ой, Люся, доброе утро», зевая обеими ртами, кивнула она. «Доброе. Слышала, сегодня Михаил приедет в гости», сказала девушка, закинув в пасть пару помидоров и огурцов, так что хотелось бы вернуться до его приезда. Люся промолчала и налила девушке кофе. «Кстати, а где Дункан?» – продолжила любопытная Алиса. «Она сейчас проходит переквалификацию. Стандартная процедура раз в год исключительно для нее», – ответила женщина, наблюдая в окно, как два крылатых и рогатых демона шлепают по снегу к теплице, в руках у каждого по ведерку и мешку удобрений. Кажется, они нашли свое призвание. Алиса проследила за ее взглядом. «Ну, сомневаюсь, что они хотели заниматься этим», – пожала она плечами. «Просто у них нет другого выбора. Все же, они так выглядят. Наверняка есть способ вернуть их в прежнее состояние», – призадумалась она. «Но, к сожалению, я его не знаю». Телефон в кармане пискнул, и женщина удивленно посмотрела на экран. Легкая тень прошлась по ее лицу. «Ладненько», – вздохнула она. Поеду в центр, хоть по магазинам прошвырнусь, может, что внучке прикуплю, а то я в Москве, а так ничего и нет. Да ой ли, ухмыльнулась Алиса, Любавка в Широкого может обеспечить красивой одеждой почти весь город. Думаешь, ей нужна одежда, а почему бы и нет, пожала-то плечами, может, какие украшения присмотрю, она очень любит заколки, ее рыжие волосы постоянно смотрят во все стороны, могу подбросить, если подождешь немного, сказала Алиса, водитель приедет через 20 минут, женщина согласилась, она пока переоделась и спустилась в гостиную, когда приехала машина, Люся попросила довести ее до определенной улицы, Алиса ничего не заподозрила и всю дорогу рассказывала про то, как сейчас тяжело в Европе на модельном поприще. «Если хочешь, обратно можем поехать вместе», — сказала Алиса, когда Люся вышла из машины. «Нет, спасибо, я, возможно, до вечера», — кивнула она, — «но постараюсь успеть до приезда Михаила». «Ладно, если закончишь раньше, звони», после чего она закрыла дверь и укатила по своим делам. Люся вздохнула, поправила воротник, чтобы защититься от промозглого зимнего ветра, и пошла к месту, откуда ее должны забрать. Она всегда приходила на несколько минут раньше. Еще одна из привычек, выработанная за долгие годы. Сзади послышался кашель. Люся обернулась на звук. «Здравствуй, Роза», — произнесла она. «Выглядишь не очень». Женщина была бледной. Огромные синяки под глазами. Да и сама она сильно похудела. Но в глазах еще горел тот самый огонь. «Привет, Люсь», — произнесла она. «Почему ты не увезла Алису из города? Она не хочет... Ты же знаешь, я хочу, чтобы она не пострадала», женщина скрючилась и зарычала, «мне все тяжелее сдерживать в себе пастуха, Люся, пожалуйста, скоро в Москве будет катастрофа, прошу, увези ее, она мое все», Люся подошла к больной подруге из прошлого и положила руку ей на плечо, тут же ее охватил жар, что-то древнее, страшное и хитрое попыталось связаться с Люсей, коснуться ее внутреннего хранилища, отравить, лизнуть, это было что-то мерзкое, отчего она тут же отдернула руку. «Роза, что это такое?» – прошептала она. «Что ты в себе хранишь?» «Остальные», – сквозь зубы прошипела она. «Никто не смог противостоять. Авраам, Миша, они уже с ним». Женщина еще что-то бормотала, но Люся услышала, как сзади подъехала машина и обернулась. «Доброе утро, госпожа», – слегка неуверенно произнес мужчина в костюме. «Просто Люся», – кивнула она и повернулась к подруге. «Но там уже никого не было». «Что-то не так?» «Нет-нет», — кивнула Люся. «Все в порядке. Поехали». Машина была без опознавательных знаков, все максимально засекречено. Но даже так, женщина знала, куда ее везут. Завернув у Кремля, они проехали через третий проход и встали на внутренней парковке. Там женщину проводили до лифта и по коридору прямо в кабинет царя. «Ваше Величество», — поклонилась женщина. «Здравствуй, Люся», — встал из-за стола Петр и подошел к женщине. «Сколько лет? Многовато прошло времени», — улыбнулась она. «Но вы же меня вызвали не просто поболтать о старых неудачах, верно, верно?» — кивнул он и показал на кресло. На спинке сидел большой кот и с интересом смотрел на гостью. Потом поднял заднюю ногу и начал ее вылизывать. «Хех, пушистый», — погладила она Ваську. «Люблю котиков. Он такой один», — многозначительно посмотрел на животное царь и присел на свой старый кожаный диван. Люся же уселась в кресло. «Вижу, вы так и не выкинули эту развалюху. Как же я ее выкину? В ней мой меч», — улыбнулся царь. «Но давай перейдем к делу. Как скажете», — она кивнула и сложила руки на коленях. Васька тут же прыгнул к ней. «Какой ласковый», — улыбнулась Люся. Петр Романов и сам не особо спешил с разговором. Он наблюдал за поведением кота. «Ну, Лермонтов под властью божества, небесный пастух. Наверняка ты уже видела листовки с приглашением в их секту, что-то такое, да», — кивнула она. «Но как Миша вообще? Есть подозрение, что это сделал Исаак. Только у него было достаточно сил на то, чтобы вселить в Лермонтова часть божества. Это плохо, это очень плохо», — кивнул Романов. «К тому же, мой отец сейчас вместе с Исааком, и что-то мне подсказывает, а именно отчеты, что это он причастен к нападению на Ким. Это его рук дело. Я предпринял кое-какие действия, но они пока безрезультатны. Моего отца теперь не так просто поймать. Я помню», — кивнула она, — «слишком хорошо помню. Много воды утекло с того времени, но именно благодаря отцу нынешнего царя начался распад группы Кузнецова. Люся, генерал Римской империи, пропал в битве с Лермонтовым. Возможно, он погиб. Тело не нашли. Скорее всего, потому что теперь оно принадлежит Мише», — фыркнула женщина. «Все может быть», – пожал плечами царь. «Я уже встречался с Сережей Есениным, не могу сказать наверняка, что у него сейчас в голове, поэтому вызвал тебя. Если мы сейчас ничего не предпримем, то Лермонтов в дальнейшем может оказаться большой проблемой». «Почему я?» – удивилась Люся. «Из лекарей только ты и Чехов остались», – пожал он плечами. «К тому же, твоя предрасположенность – лучшая контрмера против короля некромантов. У меня есть выбор», – вздохнула она, вспоминая, о чем просила ее Роза. «Не буду настаивать, но на этот раз я бы хотел, чтобы ты взяла с собой Кузнецова». «Петр Петрович», – она вздохнула. «Вы уверены?» «Конечно, он сейчас силен и помог. Он убил Распутина и двух генералов хаоса», – перебил ее Романов. «Одного из тех, кто развалил ваш отряд». А у неожиданно, она задумалась. «Сколько у меня есть времени? Чем быстрее ты отправишься в Римскую империю, тем лучше. А если Кузнецов не согласится, могу я взять кого-то другого? А есть варианты?» — удивился Романов. «Кто знает», — пожала она плечами. «Что ж, как знаешь». Он встал с дивана и подошел к женщине. «На этом не смею тебя задерживать. У меня как раз назначена встреча с Нахимовым, Кутузовым и Кузнецовым. Мой водитель доставит тебя обратно домой». «Ты так и живешь у Кузнецова?» «Да», — кивнула она. «Там довольно весело и необычно. А во, удивительно слышать это от тебя. Все бывает в первый раз». Она встала и пошла к выходу. «Передавайте привет от меня Оле». «Передам». После чего Люся поехала домой, не забыв заскочить в пару магазинов за подарками для Виолетты. «Добрый день», — голос царя звучал сурово, впрочем, как обычно. «Я хочу приступить сразу к делам, так что попрошу быть серьезными, а не как обычно». «А кто как обычно?» — пробубнил Кутузов и тут же получил осуждающий и испепеляющий взгляд от Романова. «Я же сидел и переваривал в голове вообще все, что произошло за последнее время, и даже не представляю, что бы я делал, если бы у меня не было Лоры, которая обрабатывает всю эту информацию и не дает забыть детали. Так, надеюсь, вы понимаете, что речь пойдет о хаосе», — продолжил царь. «Но разве Миша не убил генералов?» — удивился Нахимов. «Убил», — кивнул Петр. «Но ты не забыл, что помимо них на планете есть еще и другие, те, что охраняют алтари. Вот только что-то мне подсказывало, что разговор этот больше приманка. Настоящая причина будет чуть позже, и не прогадал. Но у нас теперь не только хаос, хотя он по-прежнему приоритетный враг», — продолжил Романов. «Теперь не вижу причины скрывать тот факт, что Исаак стал последователем нового божества. Он называет себя Небесный Пастух, и я поначалу пробовал уладить все с помощью первого тайного отдела, но не вышло. Как оказалось, сейчас и хаос, и этот пастух, кажется, заключили союз». «Энда, все интереснее и интереснее», — вздохнул Кутузов. «Я заметил слишком поздно, что методы этого божества сильно отличаются от хаоса», — проигнорировал генерала, — продолжил Романов. «Если хаос бомбит планету с помощью метеоритов, то этот действует куда хитрее и внедряется в сознание примерно так же, как и хаос, но куда тоньше. Человеку будет казаться, что это его решение, его действие, и он никому не подчиняется, за исключением серьезных задач». «Откуда у вас такая информация?» — удивился я. «Иногда приходится прибегать к менее законным методам, чтобы сохранить страну и безопасность людей», — произнес Петр. «Моим людям удалось проникнуть в одну из таких общин и выкрасть последователя. Позже Чехов немного поколдовал над ним, и я выдаю вам то, что мы узнали». «Пытки?» — поинтересовался Нахимов. «Нет смысла. Они все равно не пойдут против своего бога. Просто ряд опытов и хитрых вопросов. Также я подключил амсшников», — пояснил Петр. «Это же еще не все. Я прав?» — поинтересовался я. «Верно. Лермонтов также стал последователем этого нового божества», — сообщил он. «Помимо этого он напал на Римскую империю, воскресил у Черного моря армию павших воинов и пошел вдоль берега. Там с ним вступил в бой генерал Юлий Деций Мериди. Мы все подобрались от неожиданной новости. В то, что Лермонтов, сам по себе маленькая армия, знал каждый из присутствующих, и он был самым неудобным противником, особенно, если против него выступает войско. Все же в его случае, чем дольше ведется масштабное сражение, там выгоднее некроманту. Враг умирает и становится членом армии. Удобно? Да невероятно. Хотел бы я его способности? Хороший вопрос. Скорее, в исключительных случаях, а не постоянно. Мне больше по душе собирать питомцев, чем трупы. Что с Юлием? — спросил я. Он пропал во время сражения, спасая остальных членов своего отряда. Голос царя звучал ровно, как будто он читал отчет. Нам надо понять, как действовать дальше, так как теперь мы имеем дело и с моим отцом, Петром Первым. Я при жизни его не встречал, поднял я руку. Что он сделал, что вы его заточили в тюрьму? В учебниках истории немного другая информация. Верно, кивнул Петр. В учебниках почти все правда, кроме того, что при свержении я его убил. К сожалению, он бессмертен, во всех смыслах этого слова. Как вы и остальные члены отряда Кузнецова, уточнил я. Нет, покачал Петр головой, меня можно убить, как и Пушкина, что собственно, почти и произошло, и Есенина, и остальных, всех, кроме моего отца. Он регенерирует моментально. Сжечь? Спросил Кутузов. И не раз. Утопить? По-моему, очевидно, спрятать его в металлический гроб и на дно океана. Один раз он чуть не выбрался. Доставать было проблематично из-за монстров в океане, так что от этой идеи мы отказались. Что от нас требуется? Спросил я. Сережа, Петя, вы продолжаете защищать границы. Прорывы происходят все чаще. Миша, твоя задача примерно та же. У тебя целый Сахалин, так что пока укрепляем границы. Я пока буду заниматься внутриполитическими проблемами. Внешняя разведка ведет поиски других алтарей, так что просто будьте на связи. Также хочу напомнить, что есть Саша Есенин, и необходимо держать эту переменную в голове. Мы кивнули. Хотя из-за того, что давно не умирал очередной сильный маг, то Саша, как будто, успокоился. Еще этот Буслаев, будь он неладен. На этом мы закончили наше собрание. Информация получена. Теперь осталось ее переварить. Вышли мы с кабинета царя в полном молчании. Никто не хотел шутить. И генерал, и адмирал были предельно серьезны. А ведь прорывы стали появляться все чаще, произнес Кутузов, когда мы спустились на парковку. Что будем делать, Сережа? Мы не можем просто сидеть и ждать, пока очередной генерал хаоса или алтарь объявится. Надо уладить проблему с Лермонтовым, задумался Кутузов. Ладно, займусь этим вопросом вечером. Я сегодня уезжаю к Черному морю. Раз в Римской империи появились признаки опасности, надо укрепить водные границы, пояснил Нахимов. С Лермонтовым мне, конечно, не особо хотелось встречаться. Никому не хочется, вздохнул генерал. Мы расселись по машинам и поехали каждый по своим делам. Ну и что ты думаешь по поводу всего этого? Лора сидела рядом. Надо решать эти вопросы как можно быстрее. Но для начала усилить нашу армию, произнес я. Хочу попробовать сделать татуировки Трофиму и Марусе, если они согласятся. Дальше будем выбирать гвардейцев. Хочешь все это делать один? Тебе не кажется, что на тебе уже и так много обязанностей? Сахалин. Княгиня Нахимова, особняк в Москве и Широкова, тут еще и Лермонтов с Исааком и Петром Первым, она загибала пальцы, ах да, еще Буслаев, который предположительно из нашего мира и который куда-то пропал самым загадочным образом, вот только если посмотреть на все трезво, нахрен нам вообще сдался этот Буслаев, разве не интересно, что он за человек, Миша, честно, вот вообще нет, скрестила она руки на пышной груди, был бы он плохим, то или выдал бы нас, или что-нибудь предпринял, чтобы дискредитировать. А так ну возвращатор, и что, да наплевать. Пусть его ищут те бравые ребята, как их там. Тень, Железный, Сирена и Призрак, тоже мне отряд секретных шпионов. Понабирают никнеймы, а потом думай, что у них в голове. Неужели думал, что Тень будет звучать круто, а не кринжево? Тебе надо поменьше смотреть телевизор и поменьше общаться с детьми, улыбнулся я. А то слишком много словечек у тебя стало молодежных. Ой, закатила она глаза. Старость проснулась. Вернувшись домой, получил сообщение от Валеры, что тот гуляет по Антарктиде и сеет чистоту и порядок. Ну пусть балуется. Чем он сильнее, тем лучше. Хотел найти Люсю, но и ее еще не было дома. А ждать, когда она приедет, мне не особо хотелось, да и времени не так уж и много, как впрочем и всегда. Так что я еще раз проверил могилы семьи Кузнецовых и пошел в портальную комнату. Маша со Светой уехали в город, помогать институту. Я же прошелся по территории, где сейчас обосновались мирные жители. Пока не будет гарантий полной безопасности и стена не будет достроена, я решил, что люди могут оставаться у меня. Все равно всех я не мог удержать. Кто-то уезжал к своим родственникам в Красноярск, кто-то в другие города. Конечно, я дал указание Наде, чтобы она помогала финансово, но под отчетность, чтобы не было обманщиков. Все на своих местах занимались работой, что меня порадовало. Стал чувствовать, что все под контролем. Трофима я нашел в казармах. Он проверял оружие у солдат и давал указания. «Можно тебя на минутку?» – позвал я. «Что такое? Давай зайдем в дом. Есть разговор с тобой и Марусей». Мы зашли на кухню. Маруся и Настя как раз готовились к ужину. Я попросил ее ненадолго остановиться и сесть вместе с Трофимом за стол. «Вы самые преданные мои люди», – начал я. «Так что и доверие мое к вам безоговорочное. Поэтому у меня есть к вам вопрос». «Что-то волнительно», – вздохнула Маруся, чувствуя серьезность разговора. «Хочу сказать, следующее мое предложение сугубо добровольное. Вы сами решаете, надо оно вам или нет. В общем, в Японии я нашел мастера, который делал татуировки рыцарем. Он передал мне свой секрет, я показал книжечку. И я бы хотел усилить своих людей, и как можно больше. Но для начала хотел бы спросить вас, не хотите ли сделать себе татуировки? Ой, а я тоже хочу». Тут же появилась Настя. «Почему мне не предлагаешь? А ты хочешь?» – удивился я. «У тебя, вроде, и так предрасположенность довольно сильная. Но ты же сам только что сказал, что хочешь максимально усилить своих людей, так что да, я готова», – улыбнулась девушка. «Хм», – вздохнул Трофим. «Мне надо подумать. Миша, а кто будет делать татуировки?» – спросила Маруся. «Так как для того, чтобы они работали, необходима определенная предрасположенность, а раз я могу использовать любую магию, то и заниматься нанесением татуировок тоже буду я». «А ты хорошо рисуешь?» – настороженно спросила Маруся. «Ну, я не буду говорить, что вместо меня рукой будет двигать Лора, так что формально рисовать я умею». «Да, а можешь перекрыть старые татуировки?» – продолжила она. «У тебя есть татуировки?» – удивился Трофим. «Ну, есть парочка. Делала по молодости», – покраснела женщина. «Но если я смогу пользоваться оружием так же, как девочки, то я согласна». «Ай, черт с вами», — ударил кулаком по столу Трофим. «Я в деле». «Отлично», — кивнул я. «Тогда выбирайте оружие, а я подготовлюсь. Сразу скажу, будет больно». Но троица меня уже и не слышала. Они задумались над тем, чтобы нарисовать. Все же татуировка — это на всю жизнь. Глава 20. «С вами кокетничали? Умел ли я делать татуировки?» «Ну, это уже риторический вопрос. Лора умела. Я надеюсь». «Умела же». Мы еще раз посмотрели книжку, и оказалось, что не все так просто, как казалось на первый взгляд. Нужны были определенные чернила с добавлением кристаллов. Благо, их у меня было навалом. Угольки продолжали таскать их из дикой зоны все это время. Так что у меня образовалась небольшая сокровищница. Но все равно пришлось утром сгонять в Красноярск за оборудованием, которое тоже было не так просто найти. Правда, когда помощницы Нади позвонили в несколько контор и назвали мою фамилию, нам тут же нашли самое лучшее оборудование на рынке. Да чего уж, пара компаний предложили крупные оптовые поставки тату-машинок и расходников. И поначалу я хотел отказаться, но когда Надя узнала, для чего мне это необходимо, но посоветовала не спешить, так как если все получится и гвардейцы согласятся, возможно, придется все же согласиться на закупки оптом. Но это в будущем. А пока мы с Данилой ехали, мне позвонил граф Бердышев. Он перепроверил всю информацию про возвращатор, и оказалось, что этот точно не был моим. Так что оставалось только одно. Буслаев был таким же исследователем. Или тем, кто знал других исследователей. «Лора, как ты думаешь, какова вероятность, что другие ребята из моей группы могли вступить в контакт с местными жителями, не сообщив об этом нашим ученым?» «Хм, конечно, такая вероятность есть, но она крайне мала. Я помню их состояние, и у меня есть записи. Они не могли вступить в контакт с местными. Да и это был слишком большой риск. Все же это понимали». «Да», — вздохнул я. «Раз Буслаев пропал, то Трофим с Марусей по моей просьбе невзначай спросили о нем звездочета с Ермаковой, и те сказали, что преподаватель взял отгул у директора в связи со здоровьем. И самое интересное, что когда я сам перезвонил Горькому, выяснилось, что Буслаев написал эту бумагу до того, как встретиться со мной. Неужели он ждал меня специально?» «Допустим», — продолжил я рассуждать. «Тогда почему он сказал, что нашел возвращатор у меня в тумбочке? Его мог кто-то подложить?» «Хороший вопрос», — кивнула Лора. «Но также могу предположить, что его могли найти в одном из метеоритов, как старые книги или целые районы твоего города. Пока я решил этим не заморачиваться, так как с каждым нашим мозговым штурмом ветви разных теорий только увеличивались. К тому же это не единственная проблема. За нами ехала та загадочная машина с четверкой очень смелых и бестолковых секретных агентов. Или шпионов. Хрен знает. Я решил пока не вступать в конфликт и просто позвонил царю Петру. Ваше Величество, добрый день. Хотел спросить, вы представляли за мной наблюдение? Михаил, здравствуй, ответил царь. Нет, за тобой нет никакого наблюдения. Понял вас, благодарю. Миша, у тебя проблемы? Голос царя слегка повысился. Не настолько, чтобы я не решил их сам. Прошу прощения, что отвлекаю вас. Всего доброго. После чего положил трубку. Ладно, посмотрим, чего этим загадочным личностям от меня надо. Я подослал к ним детальку болванчика. Пусть слушает все, о чем они говорят. Заодно буду знать, где они шарахаются, чтобы больше не доставляли проблем ни моим людям, ни мне. Но даже с болванчиком я не узнал ничего интересного, так как они тупо молчали. Скучные ребята, что поделать. В городе мы не стали долго тянуть и сразу поехали к продавцу. У него я тоже не задержался, загрузил все оборудование в машину и решил, пока у меня есть время, немного поиздеваться над преследователями. Данила, ты еще не забыл навыки экстремального вождения? Наклонился я к нему и похлопал по плечу. Начальник, вы сейчас серьезно? В его глазах зажегся огонек азарта с частичкой безумия. Мы с вами так давно не ездили с ветерком. Почему бы не вернуть старую традицию? Улыбнулся я и, откинувшись на заднее сиденье, пристегнулся. Это вы правильно. Поправил он свою кепку и принялся нажимать кнопки на приборной доске. Машина начала трансформироваться в гоночную версию. Видишь вон ту машину? Я показал на преследователей. Давай их немного погоняем, а потом поедем домой, как скажете, улыбнулся он и втопил педаль газа. Я же наблюдал через болванчика за этой группой. И самый здоровый из них, кажется, Виктор Железный, только что вышел из машины и направился в то здание, где я только что купил все для татуировок. При этом вся четверка продолжала молчать, как будто у них были инструкции на все случаи жизни и даже говорить им было не обязательно. Наша машина сорвалась с места, за ней устремилась и машина этой четверки, сейчас уже тройки. Данила ловко уходил в узкие переулки, выполняя невероятные автомобильные трюки, от которых, признаюсь, даже у меня пару раз сердце чуть не остановилось. «Вижу, ты прокачал скилл», — произнес я, когда мы вышли задом из очередного переулка, едва не задев шлагбаум. Конечно, он назидательно поднял палец, как будто мы ехали по спокойной дороге, а не в дрифте. Настоящий мастер знает, что нет предела совершенству, есть только путь. Разве это не самурайская тема про цели и путь, удивилась Лора. Преследователи пытались изо всех сил нас догнать, так что когда мы от них отрывались, Данила делал небольшую паузу, давая им нас найти. Но меня пока больше волновал тот здоровяк, который пошел к моему продавцу. Не хотелось бы, чтобы он ему навредил. Все же он просто делал свою работу. И опасения были не напрасны. Данила, оторвись немного от них, я сойду. Похлопал я водителя по плечу. Можешь не останавливаться. Продолжай катать их по городу и жди звонка. Понял? Кивнул он и сделал разворот на 180. Открыв дверь, я вылетел и быстро скрылся на крыше. Тату-магазин больно, но красиво. Ох, Мариночка, кажется, наши дела пойдут в гору. Радостно выдохнул владелец магазина, садясь в кресло и вытирая потный лоб платочком. Игорь, но князь Кузнецов же купил только один набор, резонно заметила секретарша, по совместительству бухгалтер, продавец, менеджер и жена. Да, ой, махнул тот рукой. Я заранее общался с его помощницей, и она заверила, что с большой вероятностью они приобретут у нас еще несколько машинок. Только что завершилась одна из самых выгодных сделок в жизни Игоря Виссарионовича Забивака. Хоть дела в последнее время шли не самым лучшим образом, да и на рынке они были не ведущими игроками, но зато Игорь мог похвастаться, что у него лучшие качества, и многие об этом знали. Многие конкуренты, но не покупатели. Большинство хотело дешевле, что и повлекло за собой некоторые финансовые трудности. Но Забивака был не из тех, кто, снижая качество, будет продавать только ради прибыли. Он бы себе этого не простил. Поэтому у него и не было персонала. Только он и его дорогая и горячо любимая жена. И когда ему утром позвонил представитель рода Кузнецовых, он сначала принял это за шутку от конкурентов. Но чем дольше они говорили, тем больше он убеждался, что это все взаправду. Игорь даже предлагал взять его оборудование бесплатно, на пробу. Если их устроит, то они оплатят. Если же нет, что ж, Простите, Игорь Виссарионович, но мы так не работаем. Полная оплата, ваше потраченное время и усилия, наши деньги, твердо заявила девушка на том конце провода. Чуть позже сам Михаил Викторович приедет и заберет. Пришлось сделать уборку, достать лучший костюм, проверить все оборудование на исправность. В общем, еще раз удостовериться в том, что его товар один из лучших на рынке. Так и произошло. Через 3 часа к их небольшому магазинчику подъехал спортивный автомобиль, вышел водитель, в лице которого Игорь узнал знаменитого гонщика, и открыл заднюю дверь. Князь Кузнецов выглядел чуть проще, чем представлял Забивака. В простом спортивном костюме. Никаких дорогих одеяний и брендовых аксессуаров. Все максимально удобно и просто. «Так вот он какой», – прошептала Марина, выглядывая из-за плеча супруга. «Я его представляла немного иначе. Они читали про этого удивительного парня в газетах, да и по телевизору следили за его выступлениями на мировой универсиаде. Человек сделал много как для города, так и для страны. Благодаря ему в городе пропали бездомные животные, появилась доставка еды, построили несколько заводов по производству мебели, а также была еще куча мелких изменений, которых приписывали роду Кузнецовых.